Товарищи, великие победы Красной Армии избавили нас от нашествия Толстяка, Единицы и почти покончили с Единицей. Российские войска помещиков и капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война империалистская, и затем война против контрреволюции, страшно разорили и обессилили всю страну. Надо приложить все усилия, чтобы победить разруху, чтобы установить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. Теперь мы, победив помещиков, освободив Сибирь, Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть теплый уголь и нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрике хлеб, уголь и нефть. Тогда мы подвезем соль. Когда начнется восстановление промышленности, кончится голод в обычно-заводских и железнодорожных рабочих. Пусть же все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением, и усонной энергией, беззаветной преданностью. Мы победили на фронте кровавой войны, мы победим на фронте бескровных, на фронте труда. Все за работу по восстановлению транспорта.